Глава 6. Помещение, где проводились вскрытия, было похоже на многие другие, которые Ребекке пришлось посещать за годы службы в полиции. Голые трубы, сливы в кафельном полу, сосуды с рассечёнными частями тела в формалине на полках, каталки и манипуляторы. Стальной шкаф для трупов с регулируемым температурным режимом. Но запах... К этому Ребекка так и не смогла привыкнуть. В центре комнаты находился стол для вскрытия с большими металлическими весами старомодного бакалейного типа в ногах. На столе лежало тело, накрытое белой простынёй. У Ребекки свело живот. В голове раздался тихий звон. «Ребекка, это доктор Бен Спайкер», — сказала Дикси. Доктор Спайкер, весьма внушительный мужчина, стоял возле умывальника и споласкивал руки. Обсушив их, он повернулся и шагнул вперёд. Его округлое лицо было таким же мясистым и тяжеловесным, как и всё тело. «Сожалею о вашей утрате, сержант Норт», — произнёс он со щёлканьем, натягивая резиновые перчатки. Его голос был гнусавым и странно высоким для такого объёмного туловища. Дикси предложила Ребекке жёсткую белую маску. Ребекка покачала головой. Она хотела полностью осознавать, все сенсорные сигналы, пусть даже это выглядело как разновидность самобичевания, за то, что её не было рядом с отцом. Сама Дикси надела маску. Доктор Спайкер немного отвернул простыню, открыв голову её отца и верхнюю часть его плеч. Ребекка вздрогнула и поборола желание отпрянуть назад. Голова представляла собой почерневший бесформенный комок с белыми зубами, стиснутыми в смертной судороге. Несмотря на прохладу в помещении морга, несмотря на то, что останки её отца сохранялись при минусовой температуре, запах горелой человеческой плоти мгновенно ударил в ноздри. Свиная, печёночная, почти мускусная сладость. Густота, проникающая в рот и оставляющая долгий след на обонятельных рецепторах. Однажды пожарные рассказали ей, что когда человеческое тело сгорает целиком, то обогащённая железом кровь, которая запекается внутри, имеет металлический запах с привкусом меди. Внутренние органы, которые редко сгорают полностью из-за высокого содержания жидкости, пахнут, как подгоревшая печёнка. А спинномозговая жидкость спекается в мускусную жижу со сладким ароматом. К горлу подкатил комок желчи, желудок всколыхнулся. То, что лежало на столе, не было похоже на человека, тем более на её отца. Полицейские из отдела убийств иногда называли обгоревших покойников «хрустящими жучками». Юмор висельников, помогавший скомпенсировать нормальную человеческую реакцию. Но ничто, буквально ничто не могло подготовить Ребекку к этой обгорелой, почерневшей коже, местами растрескавшейся и обнажавшей бледно-розовую плоть с прожилками жёлтого подкожного жира. Звон в ушах становился всё громче. Время тянулось бесконечно. «Логика. Реальность. Отодвиньте простыню», — велела Ребекка. Доктор Спайкер посмотрел на неё, потом на Дикси. Та еле заметно кивнула. Патологоанатом сдвинул белую ткань над скрученными останками. Руки отца превратились в чёрные обугленные когти. Вскрытие было проведено по свежему трупу. Кожа местами отслоилась, обнажая бело-розовую плоть. Это тело, обгоревшее до неузнаваемости, некогда было отцом Ребекки. Одиноким отцом, который воспитал её. Отцом, который держал её за руку, штопал дырки на коленках и учил стрелять. Тем, кто сидел с ней долгими вечерами, когда её мать скоропостижно скончалась от рака в весенний день, незадолго до 12-летия Ребекки. Её сердце билось так часто, что она испугалась обморока. Рвотные позывы были почти неукротимыми. Вид и запах — всё вызывало тошноту. Но пока Ребекка сражалась за выдержку и контроль, за способность просто вдыхать этот запах, её внезапно пронзила раскалённая игла ярости. Ублюдок! Как он мог так поступить с ней? Как она могла это допустить? «Вы уверены, что это он?» — требовательно спросила Ребекка. «Излишний вопрос». Но она не могла удержаться. Ей не хотелось верить. Происходящее казалось ужасной ошибкой. «Да, если судить по прижизненным показателям», — послышался гнусавый голос Спайкера. Как будто убедившись, что Ребекка нуждается в дальнейшем объяснении, он добавил: «В человеческом теле насчитывается 206 костей, и каждая из них уникальна. Это обеспечивает надежную основу для идентификации, если имеются рентгеновские снимки, сделанные при жизни. В нашем случае покойный на каком-то этапе своей жизни раздробил лучевую кость и имел вживленную хирургическую пластинку в правой руке». Это был укус старой полицейской овчарки. Ребекка кашлянула и шагнула ближе, сосредоточившись на осмотре тела. Как ни странно, челюсть практически не пострадала, но Ребекке еще не приходилось видеть последствия выстрела в открытый рот. Она ощущала, что Дикси и доктор Спайкер наблюдают за ней, оценивают ее. Тихий шепот, зародившийся в душе Ребекки, зазвучал с неожиданной силой, так что волоски на шее инстинктивно зашевелились. Она не могла поверить, что ее отец сотворил такое с собой. Особенно с учетом того телефонного звонка, того страха, который Ребекка услышала в отцовском голосе. «Вчера вечером, думаю, он прятался снаружи, за осинами, следил за моим домом. Позавчера вечером кто-то следовал за мной в темноте до самого дома. Думаю, он знает то, что известно мне». «Оружие нашли рядом с его телом?» — спросила она. «Помповый дробовик Мосберга 12-го калибра», — ответила Дикси. «Реконструкция показывает, что он сидел на стуле в гостиной с ружьем между ног. С оружия были собраны отпечатки пальцев вашего отца. Такие отпечатки могут выдерживать температуру до 100 градусов Цельсия в течение нескольких часов», — пояснила она. «Примерно один из пяти предметов, собранных на месте пожара, содержит фрагменты дактилоскопического узора, пригодные для восстановления по стандартной процедуре». «Если он застрелился, сидя в кресле, то почему он находится в такой позе, со скрюченными руками? Почему кожа на тыльной части его предплечья рассечена, как бывает при ножевых ранениях, когда человек пытается закрыться руками?» «При интенсивном горении тела приобретают характерные защитные позы», — сказал Спайкер после небольшой паузы. «Если в этом есть какое-то утешение, сержант Норт, то он определенно скончался, прежде чем обгорел». «Проклятые, никчемные мелкие соболезнования!» «А вы совершенно уверены, что причиной смерти была травма, полученная от ружейного выстрела?» Ей нужно было задать этот вопрос и услышать подтверждение от патолога-анатома. Еще раз. Спайкер кивнул. «Если вы посмотрите на рентгеновские снимки на этом экране», он указал на монитор, висевший на стене с его стороны, «то увидите, что ружейный ствол прикасался к небу, а дробины двигались вверх и назад. Как можно видеть, некоторые из них до сих пор находятся внутри черепа. На следующем снимке видны обширные повреждения мозга. Пострадал ствол мозга, а вот здесь, — он показал, — можно видеть другие пострадавшие области, включая продолговатый мозг, ткань мозжечка, средний мозг, воролеев мост и основание затылочной доли». Спайкер обратился к своим записям, лежавшим на стойке перед монитором. «Покойный имел значительное количество свернувшейся крови в правом легком. Его левое легкое весит 440 граммов, а правое — 970 граммов. Срез легкого показывает, что это гиперемированное ателектазное отечное геморрагическое легкое с выделением пенистой геморрагической жидкости». Его слова начали расплываться, когда звон в голове Ребекки усилился, словно пытаясь вытолкнуть доктора за пределы восприятия. «Содержание алкоголя в крови составляло 0,242, более чем в 3 раза выше разрешенного уровня для управления транспортным средством». «Данные токсикологического анализа наряду с его историей алкоголизма и медицинскими записями о лечении от депрессии согласуются с выводом о самоубийстве как о причине смерти», — добавила Дикси. Ребекка уперлась в нее тяжелым взглядом. «Мой отец лечился от депрессии?» «Да, Боб направил его к психотерапевту, доктору Рио Миллеру из Клинтона. Кроме того, он мной публично заявлял о разочаровании в жизни». «Где? Когда?» «В пабе «Лось и Рок». Не менее 3 раз за последние несколько месяцев. Это выяснилось в ходе полицейского опроса. По словам бывших начальников и друзей, он утверждал, что считает себя полным неудачником в качестве полицейского и отца». Глаза Ребекки заслезились от нахлынувших чувств. «Сосредоточься». Она вытерла нос тыльной стороной ладони. «Он не оставил предсмертную записку?» «Если она и была, то сгорела при пожаре», — тихо сказала Дикси. «Огонь был очень сильным, а потом еще усилился после взрыва цистерны с пропаном». Она обменялась взглядом со Спайкером. Ребекка чувствовала, как неприятие услышанного физически сгущается вокруг нее, и понимала, что коронер и патологоанатом тоже ощущают это. «Ребекка, я уверена, что тебе известно. При расследовании смертных случаев на пожаре всегда принято исходить из наихудших подозрений, пока не будет доказано обратное, и предполагать возможность поджога. В деле твоего отца ничто не указывает на подозрительную причину пожара или его смерти». «Ничего такого, что позволило бы привлечь дополнительные средства, составить группу по расследованию тяжких преступлений или провести дорогостоящую криминалистическую экспертизу и лабораторные анализы ради параноидного алкоголика, который считал себя неудачником». Она снова услышала отцовский голос. «Я полагаю, он был в моем домике и забрал кое-какие бумаги из моего досье». «Какое досье имел в виду ее отец? Над каким делом он работал? Почему он ощущал угрозу для своей жизни? Была ли эта угроза реальной, воображаемой или сочетанием того и другого?» Ребекка так или иначе собиралась выяснить это. Будет нелегко. Она собиралась слой за слоем препарировать последние дни своего отца, потому что в его смерти было что-то неправильное. Она не могла и не хотела поверить в его самоубийство. «Я хотела бы получить полную копию вашего отчета, когда вы закончите», — сказала она. «Разумеется», — отозвалась Дикси. «Когда я все подпишу, мы выдадим тело, и вы сможете устроить прощание. Вас устроит похоронная компания Данвуди и Смит? Я могу позвонить туда». «Я сама управлюсь». Ребекка кивнула Спайкеру, и он закрыл тело. Поблагодарив его, она вышла из морга и поехала обратно на лифте вместе с Дикси, которая проводила ее до двери клиники. «Спасибо», — сказала Ребекка. Но когда она уже готовилась выйти на холод, Дикси положила узкую ладонь на ее руку. Она напряженно посмотрела на Ребекку, как будто что-то прикидывая в уме. «Тебе кажется, что это сделал не он», — наконец сказала она. «Я знаю, что ты постаралась сделать все наилучшим образом, Дикси. Спасибо тебе за это». Дикси не стала убирать свою руку. «Но ты все же...» «Я не могу!» Чувство прорвалось наружу, и Ребекка на секунду отвернулась, чтобы собраться с духом. «Я просто не верю, что он это сделал!» «Отрицание. Это обычная реакция, Бекка. Спасибо за понимание». Когда Ребекка вышла на улицу, северный ветер наискось хлестнул ее по лицу, завывая и проносясь вокруг обледеневших автомобилей, сгрудившихся на стоянке. Ребекка приветствовала острые лезвия холода. Ей хотелось чистого ветра из Арктики, чтобы смыть густой запах обгоревшего трупа отца с ее волос, убрать его изо рта и ноздрей, удалить с кожи. Ребекка отперла взятый на прокат маленький серебристый «Приус» и забралась на водительское место, дрожа всем телом. Когда она завела двигатель и включила обогреватель, чтобы очистить окна от морозного тумана, то заметила Дикси, смотревшую на нее из окна больницы с папкой для бумаг, прижатой к груди. Ребекка поняла, что как бы она ни старалась избегать места, которое когда-то называла своим домом, оно нашло способ зацепить ее и вернуть обратно. Оно еще далеко не разобралось с ней, как и она с ним. Она собиралась выяснить, что стало причиной смерти ее отца. Но для этого ей придется вернуться больше, чем на 20 лет в прошлое, к Эшу Хогину, к тому мужчине, который расколол ее сердце пополам и показал ей смысл предательства в самой грубой форме. К человеку, которого она изо всех сил старалась избегать каждый раз, когда возвращалась домой ради коротких и вынужденных визитов к своему отцу. «Я знаю, что он лгал, Бека. Вы оба лгали. Тогда, много лет назад, он изуродовал себе лицо не после падения с лошади, не так ли? Отчего ты защищала его в тот день?» Она посмотрела на часы. В это время года световой день был коротким. Ей нужно было шевелиться, если она хотела зарегистрироваться в мотеле «Карибу Лодж», встретиться с капралом Джонстоном и успеть нанести предварительный визит к сгоревшему дому своего отца, прежде чем станет совсем темно.